Глава 6. Прошли 2 недели с тех пор, как Александр Владимирович попросил, вернее, приказал выполнять обязанности своего личного секретаря. Поначалу я недоумевала, зачем ему понадобилось 2 помощника. Но спустя всего несколько дней поняла, что одна не справилась бы с тем объемом работы, с которым столкнулась. Мария занималась организацией встреч. Отвечала на звонки, электронные письма и почту. А я стала неотъемлемой частью тела Александра Огнева, а точнее его хвостом. Я сопровождала его повсюду. На деловых встречах, на совещаниях, на неофициальных ужинах, которые, тем не менее, были связаны с бизнесом. А также занималась подготовкой различной документации и контрактов. Как-то Мария сообщила, что Катя сама справлялась с таким объемом работы. В это с трудом верилось, но, тем не менее, это было правдой. За этот короткий период я узнала много интересного о мужчине, которым восхищалась все больше и больше день ото дня. Он был аккуратен до педантичности. И это касалось не только его внешнего безупречного вида, но и работы, с которой он легко, как мне казалось, справлялся. Он все планировал заранее. Таким образом, все задачи были решены в срок. Он был справедлив и терпелив со мной и Марией, понимая, что мы не можем быть в курсе всего происходящего. Если у нас возникали вопросы, может, иногда глупые, он с серьезностью и подробно на них отвечал. В нем кипела неимоверная жизненная энергия. Он все держал под контролем. Абсолютно все. Не только то, что касалось работы, но и свои эмоции и даже подчиненных. Однажды мне пришлось присутствовать на совете директоров, в котором участвовали 11 мужчин и 1 женщина. Это были профессионалы высокого уровня. Люди, которые знали себе цену. И даже эти, уверенные в себе и в своих поступках хозяева делового мира, с благоговением смотрели на Огнева. Словно тот был самим Господом Богом. Но он и есть сам Господь Бог. Вдруг подумала я. Любая проблема, любой вопрос, любой сложности были решены с легкостью. Ему все и все подвластны. «Вероника, я надеюсь, сегодня ты составишь мне компанию на обед?» Я оторвала взгляд от монитора. «Нет, Мария, извини, не сегодня». Было много, очень много нерешенных вопросов. Я с трудом подстраивалась под бешеный темп Огнева. Работала, не покладая рук допоздна. Приходила с утра пораньше, пропускала обеды и все равно, как мне казалось, не справлялась с работой. Вечером, приходя домой, мне хватало сил лишь на приготовление бутерброда с чаем и быстрый душ. Как-то раз я поймала свое отражение в зеркале в ванной. Я с ужасом глядела на свое исхудавшее тело. Ребра некрасиво торчали, впалый живот отдавал синевой. Скулы заострились, а глаза стали еще больше. В тот момент я решила, что не буду больше разглядывать себя в зеркале. По крайней мере, до тех пор, пока не вернусь в юридический департамент к своему Олегу Эдуардовичу. И снова не стану выглядеть нормальным человеком. При воспоминании об Олеге Эдуардовиче я устало улыбнулась. И вдруг подумала, что скучаю по этому доброму человеку. А что мне, собственно, мешает спуститься и поздороваться с ним? Я быстро направилась в сторону лифта, пока не передумала. Надеюсь, что застану его на месте. Я вдруг вспомнила, как приехала к нему домой, чтобы исполнить обещание вернуть его к прежней жизни. Он был очень удивлен, увидев меня на пороге своего дома. Я быстро вошла в большой холл, пока он ошарашенно смотрел на меня, и по интуиции прошла к кухне. «Вероника, что вы здесь делаете?» Его голос звучал сипло, как у человека, который давно не разговаривал. «А я вот проезжала мимо и решила зайти к вам борщ сварить». «Борщ?» Олег Эдуардович был очень смущен моим появлением. Он был трезв, но выглядел неопрятно. Лицо было опухшим, на щеках щетина. Да нет, борода. Да, борщ свекольный. Я подняла пакеты, из которых торчали хвостики петрушки и укропа. Вы мне поможете? Я быстро вручила ему пакеты с продуктами, помыла руки. Затем, найдя нож и разделочную доску, положила их на стол перед Олегом Эдуардовичем. «Режьте капусту, а я займусь остальным». Он послушно начал резать капусту. Немного крупно получалось, но я, конечно же, не позволила себе сделать замечание. Пока ехала к нему, меня одолевали сомнения, правильно ли я поступаю. Не перехожу ли черту, появившись у него на пороге? Ведь я была его помощником. Не близким другом и даже не знакомой, а всего лишь подчиненной. Я решила не говорить с ним напрямую о запое. Не читать морали, не упрекать. Такого я не могла себе позволить, хотя мне очень этого хотелось. На кухне царил полный беспорядок и неприятный запах, исходящий от мусора, который не выносили долгое время. Пока мы готовили борщ, я рассказывала Ворошилову о последних новостях в компании. Старалась заинтересовать его. Он с любопытством прислушивался ко мне, задавая встречные вопросы. Борщ получился очень вкусным. Мы в молчании ужинали. Я украдкой следила за Олегом Эдуардовичем. Его взгляд прояснился. Он растерянно оглядывался вокруг себя, будто впервые видел, в какой свинарник превратился его дом. «Наконец-то! Именно этого я и добивалась!» Попрощавшись, заставила Олега Эдуардовича позвонить домработнице и попросить ее явиться завтра, чтобы привести дом в порядок. Бедной женщине предстояло проделать огромную работу, так как особняк был поистине внушительных размеров. Мне хотелось посоветовать Олегу Эдуардовичу продать дом. Он наверняка напоминал ему о бывшей жене. И заняться своей личной жизнью. Например, найти женщину, любящую, домашнюю, добрую. Но этого, конечно же, я не могла себе позволить. Мне и так казалось, что я переступила черту, придя к нему домой. На следующий день он явился на работу и, по словам Нади, работал как заведенный. Было время обеденного перерыва, и никого, кроме самого Ворошилова, я не застала. «Вероника!» – обрадовался он при виде меня. «Как я рад тебя видеть!» «Как поживаете, Олег Эдуардович?» «Работы много». Он указал на беспорядок у себя на столе. «Тебя не хватает и твоего кофе». «Именно за этим я и пришла. Выпить с вами чашечку кофе. А насчет всего этого не беспокойтесь. Недели через две я вернусь, и все будет как прежде». «А если не вернешься?» «То есть как не вернусь? Куда же я денусь?» Рассмеялась я. «Что, если Огнев не отпустит тебя? Когда медиахолдинг был приобретен, я часто говорил ему, что у меня золотой помощник, который сделал колоссальную работу в тот тяжелый период. Лучше бы я промолчал». Хмыкнул он. При этих словах я громко рассмеялась. «Да он, наверное, уже и не рад, что предложил мне заменить его драгоценную Катю». В том, что она драгоценная, я нисколько не сомневалась. Мне не составляло труда найти какую-либо информацию, так как в документах царил полный порядок. А сама Катя отвечала на любые мои вопросы, когда я ей звонила. У нее была феноменальная память. Она была таким же педантом, как и сам Огнев. Два сапога пара. Побыстрее бы ей сняли гипс. Мои силы были на исходе, а душевное состояние – на пределе. Мы выпили кофе и немного поболтали о работе. Олег Эдуардович выглядел немного уставшим, но тем не менее здоровым мужчиной в расцвете сил, несмотря на свой возраст. Его взгляд был ясным, в нем больше не было грусти и безысходности. Именно это я и хотела увидеть. С улыбкой думала, когда возвращалась на свое временное рабочее место. Не успела присесть в кресло, как из селектора услышала короткое «Вероника, зайдите». Я закатила глаза. Вот так всегда. Элементарное «пожалуйста» забыл добавить. Я прошла в кабинет и присела в кресло, держа блокнот с карандашом наготове. Огнев тем временем что-то быстро печатал, не обращая на меня никакого внимания. Эта черта — полностью на чем-то сосредотачиваться, не видя при этом ничего вокруг. Мне очень нравилось. В такие моменты я могла в упор его разглядывать, не боясь при этом быть пойманной на месте преступления. Он немного хмурился, отчего между бровями пролегала глубокая складка. Каждый раз при виде ее мне хотелось нежно пройтись по ней пальцами, чтобы смягчить резкие черты. «Завтра после обеда мы вылетаем в Женеву». Огнев откинулся на спинку кресла, разминая мышцы шеи. Как у него все просто. Это было сказано тем же тоном, каким он обычно просил приготовить кофе. «Заберите у Кузнецова пакет документов по Cargo Industries. Он нам понадобится на завтрашней встрече. И зарезервируйте столик на четверых в 8 часов в ресторане при отеле». При слове «ресторан» мой желудок громко заурчал в мольбе о еде. Я в ужасе уставилась на Александра Владимировича. «Вы обедали, Вероника?» «Я не голодна», — быстро ответила я. «Вы изменились». Огнев на пару секунд задержал взгляд на моем лице. «Похудели и выглядите уставшей. Не стоит задерживаться допоздна». «Легко сказать, тяжело выполнить», — усмехнулась я. «Если я не справлюсь вовремя со своими задачами, меня уволят. А я этого очень не хотела». «Это все?» — спросила я. «Нет, не все. Какую кухню вы предпочитаете?» Я оглянулась, но позади себя никого не увидела. «Вы меня спрашиваете?» Огнев не ответил на мой вопрос. Он не отвечал на глупые вопросы. «Ну, я предпочитаю морскую еду», — осторожно отвечаю я. «Лобстеры?» Мой желудок снова заурчал. «Я их обожаю», — тихо говорю я. «Отлично. Закажите лобстеров и еще что-нибудь на ваше усмотрение». Он снова уставился в монитор, а я покинула кабинет и сделала заказ. Это был первый раз, когда Огнев попросил заказать ему еду. Обычно он не обедал. И откуда он берет столько энергии? Заказ доставили через час. Я отнесла пакеты в кабинет Огнева и разложила их содержимое по тарелкам на кофейном столике. Когда я покидала кабинет, меня остановил голос Александра Владимировича. «Составьте мне компанию». «Какую компанию? Где составить?» Я молча глядела на него, не понимая, что от меня требуется. Он встал из-за стола, снял пиджак и галстук. Затем прошел к дивану и присел. «Лобстеры выглядят аппетитно», — изрек Огнев. Я продолжала стоять посреди кабинета. «Вам требуется официальное приглашение?» «Мне не требуется официальное приглашение, но обедать с тобой я категорически не хочу. Моя психика этого просто не выдержит. Я не голодна». «Я так не думаю. Сядьте и ешьте». Спорить с ним бесполезно. Я медленно подошла к дивану и присела рядом. Физически было очень некомфортно обедать за кофейным столиком, так как он находился на уровне коленей. Мой босс расколол панцирь лобстера щипцами и, отделив мягкую часть брюшка, положил на мою тарелку. Этот жест мне показался таким трогательным и в то же время таким интимным. «Спасибо», — тихо сказала я. Мясо было поистине божественным. Мой желудок благодарно заурчал. Мы продолжали обедать в полном молчании, а я никак не могла полностью расслабиться. Я, конечно же, ела раньше в присутствии Огнева, но это были деловые встречи, на которых были и другие люди. А сейчас данная ситуация казалась мне чересчур интимной. Я украдкой взглянула на Александра Владимировича. Он, как ни в чем не бывало, вычерпывал ложечкой сок из лобстера. «Наверное, я все слишком усложняю. Это всего лишь обед, ничего большее. Нашу трапезу прервал громкий стук. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился мужчина лет 40. Он был примерно того же роста и телосложения, что и Огнев. Это был тот самый человек, который выпроводил меня из здания, когда я пыталась вручить Александру Владимировичу бумажник Дементьева. При виде нас в его глазах на долю секунды промелькнуло удивление. Затем его взгляд вновь стал непроницаемым. «Я, наверное, не вовремя. Все в порядке, Рома, проходи. Мы почти закончили. Познакомься, это Вероника. Она временно заменяет Катерину». «Вероника – это начальник департамента безопасности, Гладышев Роман Сергеевич». «Очень приятно», – кивнула я Роману Сергеевичу. Он внимательно вглядывался в мое лицо. У него были черные глубоко посаженные глаза. Взгляд был пронзительным. Было ощущение, будто меня разбирают на части в поисках истин, которые мне самой неизвестны. «Что-нибудь узнал?» — спросил Огнев, направляясь в сторону своего стола. «Узнал». Роман Сергеевич взглянул на меня. «Похоже, я здесь лишняя, и мне стоит побыстрее убраться». «Все в порядке, можешь говорить». Я принялась собирать тарелки со стола, глупо улыбаясь. Огнев доверяет мне, несмотря на то, что господин Гладышев открыто показал свою мнительность. Он колебался долю секунды, прежде чем сказать. «Как знаешь». Присев в кресло напротив Огнева, он сказал. «Ты был прав. Кто-то сливает информацию. Именно поэтому мы не выигрывали последние тендеры на реконструкцию дорог. Если бы мы проиграли пару тендеров, это бы не вызвало никаких подозрений. А так целых 6 тендеров подряд. И это при том, что мы указывали очень низкие цены». «Я полагаю, что это не конкуренты внедряют своих, а кто-то из наших продает информацию. Мне не нужны предположения, я хочу знать имя». «Мама дорогая, от этого голоса у меня волосы встали дыбом». Я собрала остатки обеда, тарелки и решила покинуть кабинет. Направляясь к двери, я украдкой взглянула на Огнева и резко отвела взгляд. Мне стало страшно. Это был совсем незнакомый мне человек. От холодной сдержанности, присущей Огневу, не осталось и следа. В его взгляде бушевало море эмоций. Негативных эмоций. Человеку, который предал Огнева, очень не поздоровится. Машинально загрузив посудомоечную машину, я продолжала размышлять о том, что услышала. «Значит, среди нас есть предатель?» От этой мысли мне стало не по себе и в то же время обидно. Мне с трудом верилось, что в коллективе, который я считала почти своей семьей, есть человек, способный на предательство. И что же заставило его пойти на такой рискованный шаг? Желание разбогатеть? Но ведь это глупо, пойти против Огнева. Александр Владимирович не тот человек, который способен прощать. Я была уверена, что найти предателя – это всего лишь вопрос времени. Начальник службы безопасности сделает это в ближайшее время, ведь он был профессионалом своего дела. Мне так и не удалось полностью сосредоточиться на работе до конца дня. В моей голове постоянно вертелась мысль о том, что где-то рядом находится человек, который способен на коварство. Сегодня я решила пойти вовремя домой, чтобы успеть собрать необходимые вещи в поездку и лечь пораньше спать. Мне снились серые глаза, полные холодной решимости найти и наказать предателя».